Оно было похоже на рыцаря средних веков. Но какие размеры! Какие нелепые доспехи! И этот странный рыцарь прислонился спиной к горе. Передний край головы чудовища напоминал полукруглый гигантский ковш с крупными зубцами. Передние ноги походили на две длинные широкие лопаты с зубчатыми краями. Скорее в обход, обойти. Во что бы то ни стало обойти движущуюся гору и схватить спасительную крупинку. Я промчался мимо животного, обежал гору с правой стороны, но вдруг гора тронулась и покатилась в обратную сторону, снова отрезая мне путь. Я отступил. Из-за горы появился другой черный рыцарь. Этот второй был поменьше ростом, движения его были быстрые, ловкие и, пожалуй, даже вороватые. Он и двинул гору в другую сторону. Вороватый рыцарь стал было угонять ее, но первый уперся, налег, стал толкать в прежнем направлении. Оба существа катили свой громадный шар то в одну, то в другую сторону, то открывая путь к спасительной крупинке, то закрывая его. Бросится напролом вперед, но я неминуемо буду раздавлен горой, либо растоптан черными рыцарями. Обогнуть гору, пойти окольным путем, но справа и слева столь густые заросли, мне не пробиться сквозь них. И еще, если я потеряю пилюлю из виду, то рискую не найти ее потом. Неожиданно гора быстро покатилась прямо на пилюлю. Все было кончено. И вот уже моя надежда, моя крупинка блеснула на вершине гигантского шара. Мгновение, и круглая гора покатилась дальше по песчаной полосе, а место, где только что лежал белый мячик, было пусто. Я побежал за горой, но рыцари катили ее все быстрее и быстрее. Я бежал вслед, задыхался, но бежал. Путь был трудный. Я огибал валуны, прыгал через рытвины, взбирался на крутые курганы. Напрасно. Силы оставляли меня. Скоро круглая гора с прилипшей к ней пилюлей исчезла за огромными песчаными холмами. Кто эти существа с длинными зубчатыми лопатами и граблями, эти черные, закованные в броню рыцари? Что это за шар-гора? Все это стало мне ясно только впоследствии. Лес шумел. Я добежал до песчаных холмов и стал взбираться на один из них, только бы догнать. Совсем недавно эти холмы были для меня кучками земли, выброшенными наружу кротами и полевыми мышами. У отверстий своих подземных ходов они всегда оставляют вырытую ими землю. Я бы спокойно и беззаботно, не заметив, перешагнул через эту гряду холмов. А теперь камни катились из-под моих ног, валуны загромождали мой путь, земля с крутых склонов оползала и увлекала меня вниз. До вершины холма я так и не добрался. Оглянулся. Холмы, высокие холмы, стояли близко один к другому, образуя длинную гряду. Узкие опасные ущелья зияли между ними. Там, за этими холмами, была моя пилюля. Я снова сделал шаг к вершине, еще шаг, но одно неверное движение, и я скатился вниз. Я окончательно выбился из сил. Отчаяние охватило меня. Никогда не понять мне, как перебрались через холмы два черных рыцаря вместе со своим огромным шаром. Беспомощный и растерянный, я долго не мог собраться с мыслями, что предпринять. Может быть, вернуться к старому пню? Но слишком труден каменистый путь. Невозможно с израненными ногами взбираться на осыпающиеся холмы. Я свернул направо, и вот я иду лесом, густой, непроходимой чащей. Я знал, помнил, что нахожусь в травах, которые недавно топтал ногами. Травы, травы. Нет, огромные зеленоствольные деревья невиданных очертаний окружали меня. Они беспрестанно трепетали от ветра. Каждое дерево испуганно дрожало, качалось, сгибалось почти до корней. Шум стоял в воздухе. Я стал пробираться сквозь дебри, полные странных звуков. Меня оглушали звенящий шум, резкий свист, беспрестанный гул, несмолкаемая трескотня и рев. Теплый, влажный, душный воздух обдавал меня, точно я оказался в джунглях. Я раздвигал стебли, отстранял огромные листья неизвестных растений. Какое разнообразие растительного мира! Ароматы наплывали сильными волнами, но я их не узнавал, не различал. Голова кружилась. Где же, где знакомые привычные с детства запахи трав? Сладкий аромат кашки, горечь полыни, резкий лекарственный запах ромашки, терпкий запах мяты. И как узнать, как различить среди трав, которые кажутся мне деревьями, Как узнать самый обыкновенный подорожник, клевер, Тимофеевку, манжетку, лютик, колокольчик?